Тема вторая. Как попросить других представить свою сферу деятельности или свое предприятие? Topic 2. How to ask others to submit to its sphere of activity or an enterprise. В какой области вы работаете? What business do you work in? В каком офисе вы работаете? Which office do you work in? В чем конкретно заключается ваша работа? What does your job involve? Вы не могли бы мне сказать, какую должность вы занимаете в Unix? Could you tell me what your position in Unix is? Сколько акционеров у вашей компании? How many shareholders does your company have? Сколько у вас сотрудников? How many employees do you have? Можно спросить вас, сколько составил оборот вашей компании в прошлом году? Can I ask you, what was your company's turnover last year? Я бы хотел получить информацию о вашей информационной системе. I would like to receive information about your information system. Не могли бы вы объяснить мне особенности организации производства? Could you explain how production is organized?